Глава 24. Народное собрание, воодушевленное победой, выдвинуло Лакедемону непомерные требования, и мирный договор заключить не удалось. Пелопоннесцы отступили из Аттики зализывать свои раны. Афины ощутимо опустели. Беженцы покидали город, возвращаясь на развалины своих домов. Слухи о таинственной болезни подстегнули исход. К счастью, Пиреи заблокировали сразу, но все остальные меры, предложенные Алексеем, вызвали бурные споры. Народное собрание собиралось уже третий день подряд, и казалось, что разговором не будет конца, а число заболевших в Пирее уже превысило 200 человек. Впрочем, каждый день толпа на Пниксе становилась все меньше. Может, граждане устали обсуждать этот вопрос, а может, все же вняли горячим Лешиным просьбам как можно реже выходить из дома. По крайней мере, спрос на мыло значительно вырос. В мастерскую к Алексею постоянно наведывались желающие получить или даже купить этот очищающий бальзам. Но пока все просители уходили ни с чем. Новую мыловарню еще не запустили на полную мощь, и все мыло отправляли в Пирей. В этот день все повторилось. Алексей стоял на высоком постаменте, за спиной белел украшенный мрамором акрополь, перед ним напряженно гудела хмурая толпа. Уже в который раз Леша устало объяснял. «Зевс — свидетель. Есть несколько причин для того, чтобы все оставались в своих домах. Люди будут принимать пищу из одного места и пить из известных источников. Если в доме появятся заболевшие, мы поймем, в каком колодце или какой цистерне источник заразы, и сумеем закрыть его. А если болезнь передается через прикосновение, то тем более нельзя допустить, чтобы люди собирались на площадях и... Но ведь если мы будем развозить еду по домам, то один больной разносчик заразит всех, кого посетит. Этого можно избежать, соблюдая меры разумной предосторожности. Во-первых, осмотр разносчиков лекарем и соблюдение правил, мытье рук, обработка спиртом. Во-вторых, максимально избегать прикосновений и пересыпать зерно в утварь хозяев. Ну и главное, сам тип раздаваемой еды. Мы говорим в первую очередь о зерне и муке, а их необходимо сварить или испечь. «Да что мы слушаем эту чушь?» — внезапно крикнул Клеонт, бросив презрительный взгляд на Перикла, стоящего рядом с Алексеем. «Клянусь громовержцем! Любому здравомыслящему человеку ясно, что это Килонова скверна, и есть только один способ очиститься!» Он сделал красноречивую паузу, и толпа притихла. «Мы должны изгнать потомство проклятого рода и отправить экспедицию на Делос, чтобы очистить священный остров от оскверняющих его могил!» Алексей не поверил своим ушам. Он невольно улыбнулся и удивленно поднял брови, покосившись на Перикла, но стратег был очень серьезен. «Клянусь лучезарным Пианом, Афины действительно должны обратиться к божеству. Но если бы Богу было угодно очистить свое святилище, он бы прямо сказал об этом своим жрецам». Разгорелся спор. Послышались крики, улюлюканье, свист. Алексей опасливо сошел с трибуны и замер, ошеломленно прислушиваясь. Похоже, все это бесполезно. Сократ, сидящий неподалеку, поманил его к себе. Поняв, что сегодняшнее обсуждение тоже зашло в тупик, Леша вздохнул и последовал за Сократом. Они вместе стали спускаться по длинной лестнице, сбегающей в сторону Агары. «Зевс, свидетель, ты слишком многого требуешь от людей. Толпа не может принимать такие решения», — задумчиво произнес Сократ, шагая рядом с Алексеем. «Представь корабль, идущий сквозь бурю. Неужели кормчий станет слушать перепуганных пассажиров или растерянных матросов? Нет, ему не следует обращать внимание на трусливые крики, но он должен уверенной рукой направлять судно к спасению». «Я не кормчий, а государство не корабль. Нет весла, способного повернуть его против ветра», — хмуро пробормотал Алексей. «Тебе не нужно бороться с ветром. Нужно найти того, кто умеет наполнять паруса». Алексей остановился и уставился на Сократа. «Клянусь всеми олимпийскими богами, ты совершенно прав». Кефисофонт вошел в полутемную, похожую на пещеру комнату и почтительно поклонился, поставив на низкий столик возле Клине поднос, полный дымящихся с жару лепешек. Вытянул шею, заглядывая хозяину через плечо. Он пытался разобрать неровные строки, выцарапанные затупившимся стело на потертой, покрытой пересохшим воском дельте. Еврипид тяжело вздохнул и сунул дельту слуге. «Возьми, перепиши два последних стиха». Кефисофонт схватил табличку и впился глазами в кривые буквы. Его губы шевелились, шепча слова. Наконец он поднял глаза на хозяина, который сделанным безразличием размачивал край лепешки в плошке мясного соуса. «Клянусь Мельпоменой, это великолепно!» Поэт самодовольно осклабился. «Да, неплохо, но нужно будет еще над этим поработать. Последняя строфа меня смущает». В комнату заглянула Хирилла. При виде таблички в руках она скривилась. «Опять рифмоплетство! Ты бы лучше послушал, о чем в городе говорят». «И о чем же?» — равнодушно спросил Еврипид и отправил лепешку в рот. «А о том, соседка такого рассказала, чуть сердце из груди не сбежало. После битвы проклятые спартанцы в Элевсине схватили 100 младенцев, головы им отрезали, а кровь вылили в Кефис, и теперь вся вода в Пирее стала отравленной. Кто делает глоток, сразу падает замертво». Хирилла заломила руки, томно глядя на мускулистое тело, стоящего рядом Кефисофонта. «О, не могу, вся дрожу!» Она положила ладонь на плечо раба. «Милый, помоги мне, на кухне нужно кое-что сделать». Щеки юноши залило краской. Еврипид презрительно поморщился. «Всемогущий Зевс, опять бабьи пересуды. Но ты сама подумай, откуда в Элевсине сотня младенцев? Там и пары дюжин отродясь не бывало». «Сам лучше подумай!» — огрызнулась Хирилла. «Зачем, по-твоему, Пирей закрыли?» «Что значит «закрыли»?» — изумился Еврипид. «А то и значит. Закрыли ворота, поставили стражу и никого не выпускают из города». Еврипид нахмурился. «Не может быть!» Но Кефисофонт подтвердил. «Да, господин, клянусь Афиной, сам сегодня на рынке слышал». «А почему мне никто ничего не сказал?» «А ты бы хоть раз от своих каракуль оторвался, да с людьми бы поговорил. Сидишь в своей пещере, как злобный киклоп, и на свет не выходишь». Кирилла распалялась все больше. Тут раздался стук в калитку, и она осеклась. «Кого это принесло?» — проворчала хмуро Хирилла и повернулась к Кефисофонту. «Сходи, милый, узнай, кто там». Вскоре на пороге показался Сократ в сопровождении странного юноши, высокого, нескладного, с тревожным усталым взглядом. Еврипид улыбнулся и поднялся навстречу старому другу. «Приветствую тебя, дорогой Сократ. Все ли у тебя хорошо? Как здоровье? Как дети?» Сократ ответил дежурными любезностями, затем кивнул на незнакомца. «Вот, хочу познакомить тебя с большим почитателем твоего таланта». «Пусть Гестия и Гермес оберегают покой этого дома», — почтительно поклонился молодой человек. Еврипид благодарно кивнул, но слегка поморщился от режущего уха варварского акцента. «Хвала богам!» Жестом он пригласил гостей присесть и велел Кефисофонту принести вина. Хирилла, криво улыбнувшись гостям, ушла на кухню, что-то бурча себе под нос. Кефисофонт принес теплую воду и омыл гостям ноги. Вскоре в Андроне появилось вино и еще пара тарелок с лепешками и вареной бараниной. Гости забрались на клине. Завязался разговор. Выслушав просьбу странного гостя, Еврипид поначалу не поверил своим ушам. «Написать пьесу, чтобы напугать людей?» «Не напугать, а заставить задуматься», — уточнил Алексиус. «Ты великий поэт. Я уверен, что люди услышат тебя и поверят». «Чтобы убедить людей в чем-то, нужно поверить в это самому». Алексиус достал из-за пазухи свиток и протянул Еврипиду. Тот поднес папирус к глазам. Никакую другую из обычных болезней люди в то время не болели. Если же какая болезнь не появлялась, то разрешалась она чумою. Умирали и те, за которыми не было ухода, равно как и те, которых окружали большими заботами. Не нашлось, можно сказать, решительно ни одного врачебного средства, употребление которого должно было бы помочь больному. Что шло на пользу одному, то вредило другому. Никакой организм, был ли он крепкий или слабый, не в силах был выдержать болезнь. Она захватывала всех безразлично при каком бы то ни было образе жизни. Самым же ужасным во всем этом бедствии был упадок духа. Лишь только чувствовалось недомогание, заболевшие теряли надежду, отдавались скорее на произвол судьбы и уже болезни не сопротивлялись. А также и то, что при уходе друг за другом люди заражались, как и животные, и умирали. Наибольшая смертность происходила именно от заразы. А если иные из страха и не желали приближаться друг к другу, то погибали в одиночестве. Так опустело множество домов по недостатку лиц, которые ухаживали бы за больными. Если же иные и приближались к больным, то погибали сами, больше всего люди, желавшие оказать какую-либо услугу другому. Из чувства чести они не щадили себя и посещали друзей, когда даже члены семьи под конец покидали своих, истомленные горем по умирающим и удрученные ужасным бедствием. Так как болезнь слишком свирепствовала, люди, не зная, что с ними будет, перестали уважать и божеские, и человеческие установления. Все обряды, какие соблюдались раньше при погребении, были попраны, и каждый совершал похороны как мог. И в других отношениях болезнь прежде всего послужила для государства началом дальнейшего попрания законов. Теперь каждый легче отваживался на такие дела, какие прежде скрывались во избежание нареканий в разнузданности. Люди видели, с какой быстротой происходила перемена с богачами, как внезапно умирали они, и как люди, ничего прежде не имевшие, тотчас завладевали достоянием покойников. Поэтому все желали поскорее вкусить чувственных наслаждений, считая одинаково эфемерными и жизнь, и деньги. Никто не имел охоты заранее переносить страдания ради того, что представлялось прекрасным, как и неизвестно было, не погибнет ли он прежде, чем достигнет этого прекрасного. Людей нисколько не удерживал ни страх перед богами, ни человеческие законы, так как они видели, что все гибнут одинаково, и потому считали безразличным, будут ли они чтить богов или не будут. С другой стороны, никто не надеялся дожить до той поры, когда понесет по суду наказание за свои преступления. Гораздо более тяжким приговором считался тот, который висел уже над головою, а потому казалось естественным, прежде чем он постигнет, насладиться хоть чем-нибудь от жизни». С каким-то болезненным усилием Еврипид оторвался от этого страшного текста. Губы сами собой шептали молитву олимпийцу. Повисла тишина. «Всемогущие боги! Что это?» — выдавил, наконец, Еврипид. «Откуда?» «Это пророчество, дарованное мне Посейдоном. Это чума, мор, то, что угрожает Афинам». «Потому и закрыли Пирей?» «Да». «Значит, болезнь уже началась?» «Боюсь, что так». «Но разве можно что-то изменить? Ведь здесь сказано, что лекарства от болезни нет». «Лекарства пока нет, но сделать можно многое. Главное — убедить людей послушать меня, принять советы, которые дал Посейдон». «Ты показывал это пророчество еще кому-нибудь?» «Очень многим. Именно поэтому я и ношу его с собой». Но большинство не хочет верить, они боятся. А Перикл? Перикл верит, но он не всесилен. Еврипид молча поднялся с клине, прошелся по комнате. Сократ с Алексиусом безмолвно следили, как он вышагивает по мозаичному полу, старательно обходя яркие пятна солнечных лучей, бьющих в высокие окна под потолком. Наконец поэт остановился и погладил ухоженную окладистую бородку. «Хм, Лоймос. Неплохое название для пьесы. Но я не понимаю, какой в этом смысл. Ты говоришь, что пьеса должна быть готова как можно быстрее. Но ведь до празднества Дионисии еще несколько месяцев. Раньше этого срока пьесу никто не увидит». «Я постараюсь договориться с Периклом и жрецами Диониса об организации внеочередного представления. Посейдон требует от меня донести до людей его волю. И никто не справится с этим лучше тебя». «А кто же станет хорегом? Кто оплатит постановку?» «Я постараюсь это решить». «Хм, клянусь богами, это непростая задача. Может, ввести в сюжет ясновидца, который слышит богов и предупреждает город о беде, но его поднимают на смех? А другой герой...» Еврипид хмуро уставился на Алексиуса, и тот замолчал. Сократ поднялся с ложа и потянул юношу к выходу. Пойдем. Не будем мешать нашему другу. Лучше подумаем, как уговорить жрецов». «Да-да, конечно. Пусть Аполлон поможет тебе», — поклонился Алексиус Еврипиду и направился к выходу.